Сейчас Юлику Шварцу было плохо, но оказалось, что правило не срабатывает. На нем нет. Еще. Не в подвал же ее снова затаскивать. Там что так сгнило все почти за эти годы. Вечно пахнет нехорошо, кислым каким-то прелом, простуженным. Вот-вот чувствуется, по всему трубы прорвет и зальется к чертовой матери вместе с тахтой этой развалины. А вкладываться нет резона. Не свое, а все же московское, арендное. А кстати сказать, Кирот моложе Тришки будет ровно настолько, насколько Триш моложе меня. Надо ж как карта разлеглась. А с другой стороны, все равно ведь в город туда-сюда челночить придется, может, весь остаток жизни хотя бы по выставкомовским делам московской организации, союз художников, да и мало чего еще. Будет, по крайней мере, где переночевать с удобствами, или, может, вообще сдать подвал обратно. Отказаться, хотя, с другой стороны, и жалко. Все ж память. Стрижка здесь, любовь их началась, спасибо Ироду Спасителю. Здесь именно. На этой развалюхе ведь понял он, постиг, наконец, простую вещь. Есть женщины, с которыми спят, есть женщины, с которыми просыпаются, а есть те, которые снятся. Триш принадлежала к последней, небесной категории, к женщинам, сделанным из правильного мужского ребра и собственно. Ну, а если спуститься на землю и начать думать лишь о практической пользе подвала, то и от пользы бывает вред. Так-то. Вообще, она, Триш, снилась ему в их первую совместную ночь у него на Октябрьской, и больше все остальное уж не имело значения. В том смысле, что прочего противоположного пола побывала на той же Октябрьской, не приведи Господи. И с каждой своей истории, свой фасон, своя конфигурация — а ты интрижки на 20 минут до многомесячной тягомотин. А бабку все же надо обратно в жижу завозить надо. Никак по-другому-то не сложит, чтоб всем было в этой жизни хорошо. Да и матери памятник какой-никакой заказать. Эх. Часть 4. После встречи с генералом Чепайкиным Ницца пробыла в камере Лефортовского изолятора еще 2 суток. На 3-й пришел конвоир и приказал собираться на выход с вещами. Все ее вещи, то, что было на ней на момент задержания, плюс выданные там же в изоляторе зубная щетка и полпачки слежавшегося в круглой картонной коробке зубного порошка подозрительно нечистого цвета, отправили под конвоем на спецсанитарной перевозке в ЦНИИ судебной психиатрии имени Сербского на экспертизу. Там уже ждали. Сначала ее долго вели по каким-то коридорам, затем подняли на грузовом лифте на 4-й этаж и завели в комнату, стены которой, в отличие от камеры, были не крашенными, а оклеенными светлыми обоями, мелкий узорчик. Поперек комнаты стоял длинный стол, на котором не было ничего, кроме стопки белых листов бумаги и цветастой хохломской банки, откуда торчали 3 заточенных карандаша. За столом восседала комиссия из 3 человек. В центре Ницца сразу поняла, что он тут главный. Мордатый дядька под 50 в толстых роговых очках и в белом халате. Слева и справа от него разместились помощники. Рыжеволосая средних лет врачиха с заметно отвислым подбородком и откровенно равнодушным взглядом. И моложавого вида доктор улыбчивый и вертлявый. Наверное, ассистент или аспирант, решила Ницца. Конвоир молча указал ей пальцем на стоящий посреди комнаты стул. Сам же положил перед присутствующими папку с тесенками. Главный едва заметно кивнул ему на дверь, тот вышел. Затем он развязал тесемки и быстро пробежал глазами текст, после чего передал скрепленные листки соседям по столу. Те также, скорее формально, по очереди, опустили в папку глаза и кивком подтвердили мордатому, что, мол, ясно уж, в курсе дела. «Я профессор Мунц», — представился мордатый. «Зовут меня Гавриил Романович. Возглавляю экспертную медицинскую психиатрическую комиссию. Это члены комиссии». Он привычным жестом кинул налево и направо, не представляя других 2. «Итак, начнем. Мой первый к вам вопрос, Иконникова. Вы, лично вы, сами признаете себя душевно больным человеком, которому требуется медицинская помощь? Ницца хмыкнула и отрицательно покачала головой. С какой стати я должна признавать себя больной? Нет, разумеется, не признаю. Мунц приподнял очки и внимательно посмотрел на испытуемую. Отчего вы так агрессивно реагируете на такой простой вопрос? Агрессивно, пожала она плечами. Да нет, не агрессивно. Просто вопрос сам в себе идиотский, и я не понимаю, зачем вы мне его задаете. Идиотский? Он посмотрел на коллег, и те синхронно кивнули. Тогда другой вопрос. Не идиотский. Какую вы любите музыку? Скажем, как вы относитесь к сочинениям Шопена, Прокофьева, Вагнера? Я не хочу с вами это обсуждать. — спокойно ответила Ницца. — Это не имеет никакого отношения к тому, за что я была задержана. При чем тут музыка? Вы еще, может быть, спросите, чем отличается малая терция от подставки для нот? Мунц протянул руку, вынул из банки карандаш и сделал пометку в лежащем перед ним деле. Оно же история болезни. — Очень хорошо! — отчетливо проговорил он и снова глянул по очереди налево и направо. Те снова кивнули, а рыжищая развела руками. «Чем в детстве болели, знаете?» — продолжал исследовать пациентку Мунц. «Грипп, скарлатина, коклюш — полный набор среднего статистического советского ребенка». С явно издевательской ноткой в голосе ответила Ницца. «А что, это тоже запрещено законом?» «Нет, это разрешено». Не поднимая глаз от стола, отреагировал Мунц. Просто для того, чтобы картина была полной, мы должны все о вас хорошенько выяснить, а заодно какие анализы сделать. Кровь, давление, пункции спинного мозга, реакцию Вассермана и прочее. Он поднял глаза на девушку. У вас активная половая жизнь в стати или пассивная? Как вы ее сами оцениваете? И впер в Ниццу пронзительный взгляд. Ты, однако, глаз не отвела. Ответила, не повышая голоса, но и не скрывая презрения. — Не ваше собачье дело, профессор. Это никого не касается. Только меня, и уверена, что экспертиза ваши такие вопросы тоже не предусматривает. Может, у вас самого проблема? Мунц улыбнулся. — Да предусматривает. Предусматривает, милочка. Это вы просто не в курсе. Я ведь не из простого любопытства, поверьте, и проблема, знаете ли, не у меня, а у вас. Лично меня, например, интересует такой вопрос. Ваш напарник по жизни или жених, не знаю, как правильно, сбежал из страны, не поставив вас в известность. Это так? Вот я и спрашиваю вас. Вы с ним состояли в близких отношениях, интимных, я имею в виду? Ницца посмотрела на него дикими глазами, и он, на долю секунды замявшись, решил прояснить свой вопрос. Ну, в половой связи, чтобы совсем уж ясно было. Или это все рассматривается как частичный результат взаимной неудовлетворенности? Это я про то, когда один любящий голубь покидает другого, обставив это таким образом, чтобы имело место, как в вашем случае, психическое состояние неуравновешенной личности, то есть голубки, может в известной степени подвергнуться стрессу, и личность начинает загонять себя в устойчивую депрессию, которая нередко приводит к необратимым психическим последствиям, иными словами, к расстройству психики, что и нежелательно, и опасно для здоровья. Вот я и пытаюсь понять. Ницца не дала ему закончить фразу. «Не вам это решать, слышите вы? По какой причине я вообще сижу тут и отвечаю на ваши вопросы? Кто вообще дал вам право принимать какие-то решения, которые касаются только меня? Это моя жизнь, моя, а не ваша. Виновата, судите. Нет, идите к чертовой матери вместе с вашей реакцией Вассермана и всеми остальными пункциями. Больше я отвечать на ваши вопросы не буду, не желаю, это ниже моего достоинства».